Черна на запасе на Габьяну Калину, конечно, правда, яшно. Ну, там где страсти, как и сара, теми нашими, которые там находятся, не больше, да, это не плодили удачи. Да, я нам ответил, что я прошу, что я прежде, что я прежде, что я прежде, что я прежде, что я прежде, что я прежде, что я прежде, что я прежде, что я Наверное, не Мама, а вообще я пути научу, как церковь, как сава, сам, как